श्रेष्ठमनमपि शचिपूतम् अत्र स्वरूपम् रूपम् तस्याग्रजामुरीपुरीम् माठुरीम् गोस्तुवातिम् राधाकुन्दमगिरिवरम् ओ राधिकामाधवासम् प्रप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमवद्व्यश्चाभिसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्यामसुन्दर्शखण्डशेखरस्मरहासुमुरलीमनोहर राधिकरसिको मम कृपनिधे सुप्रियचारणकिं कुर्यं कुरु त्वैवस्मि त्वैवस्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नयमां चरणान्तिकम्. फर्स्ट् आफ् आल् ऐ आफर् मै सष्टाङ्ग दण्डवत् पुष्पाञ्जलि. My heart like flowers, thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramaraja Tama Guru Pada Padma, Nitilila Pravishta Om Vishnupada Ashtotara Satasri, Rupa Nuga Acharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami. Прежде всего, я предлагаю свои шаштан Дандават Пушпанджали. Мое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз, лотосный стоп моего духовного учителя, объекта моего поклонения, Асмадия Парамаради Тамагуру Пада Падма, Нитья Лила Правиштом Вишнапата, Штота Рашата Шиши Мат Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupa Nuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю свои пранамы тысячи раз у лотосных стоп моего Парам Гуру Дева Шрилы Прабхупады и всей нашей Рупануга Гаудия Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis around the world who have gathered together to be absorbed in devotion. И, наконец, я предлагаю мои пранамы всем собравшимся вайшнавам и вайшнаве онлайн, которые собрались для того, чтобы прославить Шрилу Гурудева. Srila Gurudev himself was exemplary in all activities. Сам Шрила Гурудев подавал пример во всей своей деятельности. It was his habit when speaking about any Vaishnava or about his guru first to describe guru tattva, the akhanda guru tattva, and then give the example how that guru is the instantiation of the individual manifestation of the Akanda Guru Tattva with the anecdotes and pastimes from his life. И это было обыкновение Шрила Гурудева, когда он рассказывал, прославлял наших ачарьев или других вайшнавов. Сначала он говорил об Акханда Гуру Таттве, об изначальном принципе Гуру Таттвы, и затем он рассказывал об этой индивидуальной личности, как о проявлении Акханда Гуру Таттвы, подтверждая этот принцип историями и лилами из его жизни данного вайшнава. So in Srimad Bhagavatam it is said, Yasya Sakshat Bhagavati Jnana Deepa Pradhe Guru Matya Saddi Sutam Tasya Sarvam Kunjara Sochavat. The spiritual master, Yasya Sakshat Bhagavati, he is directly the Supreme Lord himself manifesting. He is Krishna Kripa Sri Murti. The mercy of the Supreme Lord has come to us in the form of Sri Guru. В Шримад Бхагаватам сказано, что Шри Гуру — это воплощение Духовного Господа, Верховного Господа, и что милость Верховного Господа приходит к нам через Шри Гуру. Gyana Deepa Pradeya Guru and Sri Guru is that person, Gyan Deep, who gives the light of transcendental knowledge. That means that material experience, that is the samsaric asakti, the darkness of attachment to material objects. But Guru dispels that darkness of attachment by introducing the light of praying, the light of love for Krishna. И также гуру — это тот, кто рассеивает тьму материального существования, самсарика сакти, светом божественного знания и светом премы в нашем сердце. So such a person, matya saddhi sutam tasya, if the disciple thinks his guru is ordinary human being, or even if he thinks he's not ordinary, he's a great sage who's very learned in the scriptures, then all of his knowledge of scripture, all of his study of the Vedas is useless, like the bathing of an elephant who was dusty, goes into the river, washes off the dust, and then comes out and covers himself with dust again. In other words, that disciple can never come out of the entanglement of material consciousness, while any trace of a mundane conception towards Sri Guru is lingering there anywhere within his heart. So it is essential that the Srila Vaishnava Thakur said, the disciple should have the conception that my guru is not only a manifestation of Bhagavan, of Hari, because Krishna has many, many incarnations, but he should think he's the manifestation of Brajendranandan Shama Sundar, the origin of all the avatars. Тот ученик, который считает, что его гуру обычная личность, или даже тот ученик, который считает, что его гуру не обычная личность, что он очень выдающийся знаток вед, и саду, точнее, выдающийся мудрец, этот ученик никогда не сможет выбраться из сетей материального сознания. И тогда все его изучение вед, вся его практика будет подобна омовению слона, который только что искупался в пыли, в грязи, принял омовение и затем снова опять пошел купаться в пыли. Такой ученик не сможет освободиться от материального сознания, пока хотя бы какой-то след материальной концепции Шри Гуру останется в его сердце. Это очень важно. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что ученик должен не только думать, что мой гуру — это воплощение Бхагавана Хари, но также, что мой гурудев — воплощение Раджендра Нандана Шри Кришны Шьяма Сундара, который является источником, потому что у Господа очень много различных аватаров экспансии, потому что Раджендра Нандана Кришна Шьяма Сундар является источником всех этих экспансий. Ученик должен думать, что сама олицетворенная милость этого Раджендра Нандана Шри Кришны пришла в мою жизнь в форме моего Гурудева. Very mercy personified has come into my life in the form of my Gurudev. Да, олицетворенная милость Шри Кришны Шьяма Сундара пришла в мою жизнь в форме моего Гурудева. Then, if you will serve in this mood, all success will come in spiritual life. In the Upanishads it is said, Yasya Devi Prabhaktir Yatha Devi Tathagaro Tasyaiti Katta Hyata Prakashante Mahatmana. For one, just as he has devotion to Krishna, he has the same amount of devotion to his Gurudev. Then all the mysteries, all the secrets of the scripture become manifest in the heart of that person. В Упанишадах сказано, если ученик будет служить с таким настроением, то он обретет успех. И в Упанишадах сказано, что тот ученик, у которого есть та же самая привязанность к Кришне, точнее, к своему Гурудеву, как Кришне, и ничуть не меньше, тому откроются все секреты шастр, все секреты вед. But we can say that the Padma Purana goes a step further, that one should not have such devotion to the Guru only equal to God. Но Падма Пурана заходит еще дальше и говорит даже не о том, что должна быть такая же преданность гуру, какая у нас есть преданность Господу. But yata bhakti haromesti tadvarista guru yadi mamasti tena satyena sandarshayatu mai hari. It is a devotee prays there, O my Lord, if it is true that as I am devoted to you, I have even more devotion to Gurudev than to you, then may you appear before me at once. И там в Падмапуране преданный приводится как преданный молится: «О мой Господь, если у меня, если столько преданности, сколько у меня есть к Тебе, у меня есть к моему Гурудеву, точнее, даже больше преданности у меня есть, если правда, что у меня есть даже больше преданности к моему Гурудеву, чем к Тебе, то, пожалуйста, явись передо мною сейчас». And then the Supreme Lord appeared to that devotee. И тогда Верховный Господь явился перед этим преданным. So the scripture speaks of Guru in such a way that the success of the disciple's life is to love and serve and be surrendered to Guru even more than to Krishna. И таким образом шастры говорят о том, что мы должны любить гуру, быть привязанным к нему, служить ему, быть ему преданным даже больше, чем Кришне. So, how Gurudev himself was the manifestation before us in this world, and how he is eternally the embodiment of the Akanda Guru Tattva, is best explained by Gurudev himself. И то, как Шрила Гурудев сам явился, даже до нашего появления, как он являл собой удивительный пример такой преданности, лучше всего об этом говорит он сам. Because Gurudev would explain Guru Tattva and show to us the true meaning of Guru Tattva by his beautiful katha and by the example of his life. Потому что в своей прекрасной харикатхе о Гуру Таттве Шрила Гурудев рассказывал, собственно, о Гуру Таттве и своей жизнью показывал этот удивительный пример. So I'm remembering once there was a research scholar. He was writing a PhD thesis on gurus, and he was traveling all over India and all over the world, interviewing various gurus. He was from, I believe, Finland. Я помню однажды одного исследователя, ученого, который писал свою кандидатскую диссертацию PhD по теме гуру, и так он исследовал тему гуру, исследовал различных духовных учителей, путешествовал по всему миру, и он был, кажется, из Финляндии. Доктор Мансбуру. So he came to Mansbrough. He approached me and said, "Can you arrange for me to meet with Srila Narayan Raj?" И так однажды он прибыл во Вриндаван и обратился ко мне: "Пожалуйста, не могли бы вы устроить мою встречу с Шрилой Нараяном Махараджем?" So I said, yes, please wait. Я сказал: "Да, конечно, пожалуйста, подождите." So then I went and spoke with Gurudev, and some meeting was arranged. Я договорился с Гурудевом, поговорил с Гурудевом, и мы договорились о встрече. So then Gurudev, he was sitting on a chair in front of the beautiful paintings of Saiva Kunj in Rup Sanatan Gaudiya Math. And on one side, a group of disciples were sitting there chanting. And then I brought this scholar there and he sat down at Gurudev's feet. И вот так Гурудев тогда сидел и воспевал святые имена в Рупа Санатани Гаудия Матхе перед прекрасной картиной Сева Кунджи. И с одной стороны были ученики Гурудева, и также туда пришел этот ученый и также сел у стоп Гурудева. And before he'd shown me the questions that he wanted to ask. And so I was very eager, I was very excited to hear Gurudev answer these questions. Because these were the kind of questions that I think a disciple would never ask his guru. Этот ученый заранее показал мне вопросы, которые он хотел задать Гурудеву. И мне было очень интересно, я ждал с нетерпением, потому что я хотел послушать ответы Гурудева. Потому что вопросы были такие, которые, как мне кажется, ни один ученик не задал бы своему гуру. They were kind of bold and in your face and perhaps could be taken in a way that was faithless. Потому что это были такие достаточно дерзкие вопросы, очень такие смелые и на грани. So a disciple doesn't ask kind of that type of question. Но это такой вид вопросов, которые ученик бы своему гуру никогда не задал. So I was wondering how Gurudev will respond. So he sat down in front of Gurudev and he said, the first question was, how do you know that your guru is bona fide? И вот так вот я ждал, пока как Гурудев ответит на вопросы, и этот ученый стал их задавать. Первый вопрос был: а откуда вы знаете, что ваш гуру — это истинный гуру? So obviously we would never ask Gurudev, how do you know that Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj is bona fide? It's not a question a disciple would ask, but this scholar posed this question to Gurudev. И совершенно очевидно, что никто из нас, из учеников, не задал бы Гурудеву такой вопрос. О, как вы считаете, откуда вы знаете, что Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж является истинным гуру? И так я стал ждать ответа. So when Gurudev heard it, then he closed his eyes. Когда Гурудев... He went into a very grave mood. You're all very familiar with Gurudev's gravity. It could... pervade the whole atmosphere around him. И когда ученый задал этот вопрос, то Гурудев закрыл глаза и погрузился в свое очень серьезное настроение, которое вам всем знакомо. Это настроение, которое тут же создало особенную такую серьезную атмосферу в этой комнате. So then Gurudev said, if you have left everything, if you have given your life day and night, following the instructions of your spiritual master and chanting and remembering under his guidance for 60 years, as I have, then you will know whether or not your guru is bona fide. И тогда Гурудев ответил: если ты оставишь все и предложишь всю свою жизнь у стоп твоего духовного учителя, всю жизнь будешь служить ему, следовать его наставлениям, воспевать, совершать служение под его руководством, как это делал я на протяжении более чем 60 лет, тогда ты поймешь, истинный твой духовный учитель или нет. He said, I have realized it. The transcendental position of my spiritual master. Он сказал, я это осознал. Я осознал духовное положение, трансцендентное положение моего духовного учителя. So, it is a fact that we cannot get all knowledge even at once. It is said that knowledge comes in four ways. First of all, guru gives instruction. And then on top of that, the disciple, he has to study. That is the second quarter of the knowledge. Then the third quarter of the knowledge comes from discussing that knowledge with his god brothers. And then the fourth as part of the knowledge comes only with time. Говорится, что мы не можем получить все знание сразу. А знание приходит к нам в четырех порциях. Сначала это то, что первая часть знания — это то, что нам дает Шрила Гурудев. Затем ученик должен сам продолжать изучать то, о чем рассказал ему Гурудев. Третья порция знания приходит тогда, когда мы обсуждаем полученные знания с нашими братьями и сестрами. И затем четвертая часть — знание, ее нужно просто подождать. Для этого требуется время, для того, чтобы она проявилась. So Gurudev's instructions, your own study, discussion with your god brothers and god sisters, and then be patient, wait, and all realization will come. Итак, знание не приходит все сразу, а проявляется в этих четырех фазах. Сначала духовный учитель дает нам наставление и дает знания, затем самостоятельное изучение, самостоятельная учеба, затем обсуждение, дискуссии с братьями и сестрами, и, наконец, нужно проявить терпение и ждать, и тогда это знание проявится в сердце, вы получите эту реализацию. So then his next question was, when did you decide to be guru? А следующий вопрос был такой: а когда вы решили стать гуру? Then Gurudev, he shook his head, he said, I am actually not a guru. И Гурудев покачал головой и сказал: на самом деле я не гуру. So then that scholar pointed towards Gurudev's disciples and said, well, who are all these disciples then? И тогда этот ученый показал на группу сидящих там рядом учеников и спросил: ну хорошо, а чьи это тогда ученики? Gurudev said, they are not my disciples. They are my friends. And together we are making an atmosphere which is favorable for bhajan. И Гурудев тогда ответил: это не мои ученики, это мои друзья, и вместе с ними мы создаем атмосферу, которая благоприятна для баджана. So the disciple has one perspective towards his Gurudev, but the Gurudev has another perspective towards the disciples. He never has the abhiman that he himself is guru. У учеников есть определенный абиман, определенная перспектива видения своего гуру. Но у учителя совсем другое восприятие его учеников. У него, у учителя нет абимана гуру по отношению к своим ученикам. So then, the next question. Следующий вопрос. That scholar said, so, at the end of your life, when you go to Goloka Vrindavan, who will be the next acharya? И затем этот ученый задал последний вопрос. В конце вашей жизни, когда вы отправитесь на Голоку Вриндавана, кто станет следующим ачарьей? Now, this sentence has two parts. At the end of your life, when you go to Goloka Vrindavan, who will be the next acharya? But Gurudev got stuck. His mind was stuck and focused on the first part. Итак, это предложение, этот вопрос состоит из двух частей. Первое, когда в конце вашей жизни, когда вы отправитесь на Голоку Вриндавана, это первая часть, и вторая, кто станет следующим ачарьей. Но Гурудев просто остановился на первой части вопроса и не думал дальше. Он сказал: когда я уйду, я не пойду на Голоку Вриндавана, я не отправлюсь на Голоку Вриндавана. But I am praying that in my next life I can become a blade of grass on the bank of the Jamuna. So when the Vaishnavas are doing parikrama of Vrindavan, I will get their foot dust. Но я молюсь о том, чтобы в следующей жизни родиться и стать травинкой на берегу Ямуны, чтобы когда вайшнавы совершали там парикраму, я могу опрести пыль с их лотосных стоп. Everyone was shaken to the core by Gurudev's gravity, by Srila Gurudev's humility, by Srila Gurudev's realization. И до глубины сердца все были потрясены серьезностью Шрила Гурудева, его смирением и его реализациями. Only this type of association can give one an insight into what Guru Tattva really means. So many verses of Shastra can describe the outwardly in theory, but unless one has experience in one's life of Sadguru, the scriptures can never be understood. И только такое удивительное близкое общение с Махабхагавата Вайшнава может по-настоящему пролить свет на Гуру Таттву, потому что без этого, потому что шастры могут дать нам теорию, но без такого настоящего опыта общения с садгуру мы не можем понять ничего о Гуру Таттве. Srila Gurudev used to say that the Sadguru has such affectionate relationships with all of his disciples, and that he has a skill, and that is that he makes every single disciple feel as if Gurudev loves me the most. So, of course, that is a contradiction. But though it's a contradiction, it's still true. Why? Because spiritual life is not mathematics. It doesn't have to add up like that. У Гурудева очень близкие любовные отношения со всеми своими учениками. И также Гурудев обладает таким удивительным навыком, что каждый из его учеников думает, искренне считает, что Гурудев любит именно его больше всех. И кажется, что это противоречие, но на самом деле это правда, потому что духовная жизнь — это не математика. It doesn't have to add up like that. It is a question of bhav. So, духовная жизнь — это не математика, это вопрос бхавы. With Srila Gurudev, very closely, all had that experience that, oh, it's as if he loves me the most. И все ученики, которые близко общались с Гурудевом, все они имели этот опыт. О, Гурудев любит меня больше всех. I met Sushila Gurudev first time in 1991. I was on Parikrama, the Navadvip Parikrama of ISKCON. At that time, there was good relationships with the Gaudiya Math, and the whole Parikrama party came to Devananda Gaudiya Math. I remember Gurudev was sitting there with thousands of devotees. As you know, Navadvip Parikrama is a huge event. В первый раз я встретил Шрила Гурудева в 1991 году, когда я был на парикраме ИСККОН в Навадвипатхаме. Вы знаете, что тогда были огромные парикрамы, и вся парикрама тогда сделала остановку, остановилась в Девананда Гаудия Матхе, а тогда были хорошие отношения между ИСККОН и Гаудия Матхом. And Sila Gurudev was speaking in such a way. I was astonished. I had never heard anything like this before. И там тогда был Гурудев, и он давал харикатху. И я помню, что я был изумлен тем, как он, тем, что он говорил и как он говорил. Я никогда ничего подобного не слышал. He was saying that Srila Bhaktivinoda Thakur is mantra vistarini. That means that in one word of his mantra, only in the syllable kling, that syllable opens out and he sees the whole of Vrindavan there. Тогда, в тот момент, Шрила Гурудев говорил о том, что Шрила Бхактивинода Такур – мантра Вистарини. Когда он произносит лишь один первый слог его мантры, клин, то он тут же, то тут же эта мантра открывается, и тут же он видит весь Вриндаван открывается ему. So, this made a very deep impression on me. And then after some time I was, as you know, under the guidance of Srila Gaurgovinda Maharaj. Это оставило на мне очень глубокое впечатление. И, как вы знаете, тогда я был под руководством Шрилы Гаурговинда Махараджа. Until 96, when Srila Gaurgovinda Maharaj manifested his astonishing disappearance pastime. And then he inspired me to come to the lotus feet of Srila Gurudev. До 96 года, когда Шрила Гаурговинда Махараджа явил свои удивительные лилы ухода. И тогда он дал мне наставление отправиться к лотосным стопам Шрилы Гурудева. So, Srila Gurudev's preaching was miraculous. Проповедь Шрилы Гурудева была удивительной, чудотворной. He very kindly kept me with him and took me on the many world tours. About 24 times I had to go all over the world. Очень милостиво он держал меня рядом с собой и 24 раза он брал меня в свои мировые турне. То есть 24 раза мы вместе с Гурудевом путешествовали по всему миру. With Gurudev to very many countries and see what was going on. People cannot, who don't have faith in Gurudev, cannot understand how his preaching, it wasn't a propaganda. His preaching was not on the material platform. But his preaching was by pure bhakti shakti. И его проповедь была просто удивительной, уникальной. И люди, у которых не было в него веры, они просто не могли этого понять, что его проповедь не была какой-то пропагандой. Это было чистое проявление бхакти шакти. Just the power of samvit and ladini, the shuddha vishuddha sattva visheshatma, transcendental bhav was emanating from Gurudev and changing everyone that he met in a miraculous way. Чудодейственным образом проповедь Шрилы Гурудева, самвит, эссенция самвит и хладини шакти, шуда сатма вишешатма, это чистая вишуда сатва, она просто просто меняла сердца каждого, кому проповедовал Шрила Гурудев, каждого, кому он прикасался. Not only that. But I experienced many times when I was traveling with him, I would meet a devotee, and they would say that before Gurudev came there, he appeared in their dream and preached to them. And so before he arrived, they're already clamoring to meet him and surrender at his lotus feet. So Gurudev didn't even have to be seen by anyone or influence them even by his presence. He could do it at a distance. He was not limited by time and space in any way. И также очень часто были ситуации, когда даже более того, не то, что даже преданные были знакомы с Гурудевом, а даже до их знакомства Гурудев приходил к ним во сне и давал им наставления. И тогда, когда уже вживую им выпадала милость встретиться с Шрила Гурудевом, они выстраивались в очередь для того, чтобы принять прибежище у стоп и предаться ему. То есть Гурудев не был никаким, ему даже не было необходимости личного присутствия для того, чтобы так воздействовать на преданных. Он был абсолютно за пределами расстояния и времени, не подчинялся им. And this experience I had many times. Очень много раз у меня был такой опыт. So, the first time Srila Gurudev went to Australia, before he arrived, there was one devotee there. Gurudev was going to stay in his house. So that devotee thought, I should make my house nice and I should prepare the garden so it's all nice when he comes. И так однажды в Австралии один преданный, который еще не знал Гурудева, ну, у него Гурудев должен был остановиться и пожить какое-то время. Так вот, этот преданный, он жил в доме с садом, и он хотел подготовиться к приезду Гурудева и как-то украсить, обустроить, прибрать свой дом и сад. He'd never met Gurudev before. Раньше он He никогда didn't не встречался с consider him his Гурудевом. guru even. Only he thought, let me host this Vaishnava. И он даже не думал, что это будет его гуру, он просто подумал, что вот я бы хотел пригласить этого вайшнава. So he took a streamer and the grass was long in his garden. He took a streamer and he was streaming down the grass with this machine. And he came at the end of the garden. And he was there in the long grass, and a snake was there. And by accident, he killed the snake with the streamer. У него в саду немного выросла трава. И он взял газонокосилку и стал косить траву. И в каком-то месте в саду была змея, он ее не увидел. И он случайно убил эту змею газонокосилкой. So then, the next day, Srila Gurudev arrived, and in the morning, Gurudev wanted to go on a walk. So he was walking around the garden and it was a bit uneven, so he was keeping his hand on the shoulder of that devotee. И на следующее утро, когда Гурудев уже прибыл в это место, он захотел отправиться на прогулку. И этот преданный отвел его в сад, чтобы они прогулялись по саду. И почва была немного неровная, и поэтому Шрила Гурудев опирался на плечо этого преданного. And as they were walking to that exact spot where the day before he'd killed the snake, but he never told anyone. Gurudev stopped and he looked at him. He said, "Do you have snakes in Australia?" И вот когда они подошли к этому самому месту, где накануне этот преданный убил змею, а он об этом никому не сказал ни слова. Но на этом самом месте Гурудев остановился, посмотрел на этого преданного и спросил его, а у вас водятся змеи в Австралии? So then his heart jumped out. И сердце этого преданного просто выпрыгнуло. He said, yes, but still he didn't say anything. Он сказал да, но все еще ничего не сказал о той змее. Gurudev looked in his eyes and said, "Don't kill them." И тогда Гурудев посмотрел в глаза этого преданного и сказал: «Так вот, не убивай их». So then that devotee who he did not have a strong faith in Gurudev, already Gurudev was working on his heart and showing him, well, I am a transcendental, supernatural personality. То есть даже тогда, когда у этого преданного еще не было сильной веры Гурудева, Гурудев уже работал над его сердцем и уже давал ему эту сильную веру и показывал, что я трансцендентная личность. So, I'm remembering this pastime because there was Gurudev himself illustrated in a beautiful way the nature of Guru Tattva. Я памятую об этой лиле, потому что здесь Гурудев удивительно проиллюстрировал природу гуру таттвы. In the morning program, Gurudev sat and he was chanting japa, На informal, just darshan. утренней программе Гурудев сидел, воспевал джапу и давал даршаны в неформальной обстановке. And some devotees came in and sat down at his feet. Некоторые преданные пришли туда и сели у его стоп. So as we know that when Gurudev looks at us, he can see right into the core of our heart Why? Because he's already there in the heart. И мы знаем, что когда Шрила Гурудев смотрит на нас, он видит прямо насквозь наше сердце. Почему? Потому что Гурудев уже всегда в нашем сердце. See, Guru is like the Paramatma. Yam prabrajantam anupayitam apayita krityam dvaipayano virakatar adyuhava putraiti tanmatayo taravobinedus tam sarvabhuta ridayam munim agnatosmi. As Sutta Goswami said, oh, I bow down to my Guru, Shukadev Goswami, who can enter into the heart of all living beings and speak to me through them. Шри Гуру, сердце каждого подобно Параматма, и в этом стихе Сута Госвами молится: «О мой Гуру Шукадев Госвами, подобно Параматме, находится в сердце каждого живого существа и может дать мне наставление через каждого». Простите, точнее, я склоняюсь перед моим Гуру, молится Сута Госвами, перед Шукадевом Госвами, который может войти в сердце каждого живого существа и давать мне наставление через него. So Gurudev looked at that person, and that person was in a state of some confusion in his spiritual life. И так на этом даршане с Гурудевом был один человек, который находился в некотором замешательстве относительно своей духовной жизни. И Гурудев посмотрел на него. And Gurudev pointed to him, and he said, "You." Your heart is divided. Гурудев посмотрел на него, указал на него и сказал: «Твое сердце разделилось». And what? What do you mean? А что вы имеете в виду? And the reason is this: his Harinam guru was Srila Prabhupada. His Diksha guru was Srila Bhaktirakshak Shira Maharaj. And Gurudev was his Shiksha guru. И причина была в том, что Харинам гуру этого преданного был Шрила Прабхупада. Его дикша-гуру был Бхакти Ракшат Шридхар Дев Госвами Махарадж, а его шикша-гуру был Гурудев, Шрила Гурудев. So he had three gurus, but he could not reconcile these three personalities in his life and understand, well, who do I serve, who do I worship, who do I follow? И таким образом у него было три гуру, и он немного запутался, он не мог понять, как гармонично это все обустроить в своей духовной жизни, как кому поклоняться из этих гуру, кому служить, он не понимал этого, как это все воспринимать. Потому что также они давали немного разные презентации, учения, наставления и так далее. So Gurudev could see this, and so he said, "Your heart is divided." Гурудев это видел и сказал: "Твое сердце разделилось." He said, "But you should solve it. You should reconcile it in this way." Но ты должен примирить это, гармонизировать следующим образом. And Gurudev gave an example from his own life. И тогда Гурудев привел пример из своей собственной жизни. He said, "When I used to sit at the lotus feet of my Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami. Sometimes he would be speaking about Vedanta Sutra. And when I listened to his explanation of the Vedanta Sutra, at that time, I looked and it was exactly as if Baladev Vidyabhushan, the commentator of Vedanta Sutra, had appeared there and was explaining Vedanta Sutra to me." Тогда Шрила Гурудев привел примеры своей собственной жизни. Он сказал: когда я сидел у лотосных стоп своего Шрила Гурудева, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа, и иногда он объяснял Веданта Сутру. И тогда, когда я смотрел на него и слушал его объяснение, это было в точности, как будто бы сам Шрила Баладев Видьябушана, Прабу, автор комментария на Веданта Сутру, сидел передо мной и давал эту харикатху. Then, when my Gurudev was explaining about Bhakti Tattva, sometimes I looked at him, and it was just as if Srila Jiva Goswami Pad himself, who has written Bhakti Sandarbha, was explaining Bhakti Tattva to me. А тогда, когда Гурудев объяснял Бхакти Таттву, это было в точности, как будто бы сам Шрила Джива Госвами, автор Бхакти Сандарбы, сидел там и объяснял Бхакти Таттву мне. And at other times, I would look at my Gurudev, and he would be telling sweet pastimes of Radha Krishna, and explaining Rasa Tattva, And at that time, I felt as if Srila Rupa Goswami Pad himself was speaking to me. А иногда Шрила Гурудев рассказывал о сладких лилах Радхи и Кришны. И тогда я чувствовал, что это сам Шрила Рупа Госвами рассказывает мне об этом. So in this way, the Sadguru is the embodiment of Akhanda Guru Tattva. And all the personalities of the Guru Parampara are present there. И таким образом, сам Садгуру — это воплощение Акханда Гуру Таттвы. И вся Гуру Парампара присутствует в нем. And he is a transparent Vaimedya for their voices. И он является прозрачной средой, через которую мы можем услышать их голоса. You should reconcile it in this way. И вот таким образом ты должен примирить это для себя. So, think about it, consider it very deeply. Подумайте об этом очень глубоко. This is such a beautiful description. Потому что это очень красивое описание Гуру Таттвы. И даже в писаниях вы не найдете ничего такого сладкого. And I was sitting and I was chanting japa in the morning time. And from time to time, I would look at one book that is called the Gaura Radha Govinda Archan Smaran Padati of Jana Chandra Goswami. Однажды я помню, когда я жил в Матуре, это было утро, я воспевал джапу у себя в комнате с закрытой дверью. И временами я посматривал на одну книгу. Это Гаура... Рада Кришна, Смарана Падати, кажется, Диана Чандра Госвами. Гаура Рада Говинда Арчан Смарана Падати, Диана Чандра Госвами. Иногда я на нее смотрел и воспевал. Возможно, некоторые из вас знают об этом тексте. So, in the meantime, a big... How can we say a bit of a scandal or something was going on? I had no idea about what was going on. И в это время произошел даже небольшой скандал, о котором я понятия не имел. One young girl, devotee, probably you all know her. I don't. If I mention her name, she won't mind. I'm sure. Madhavi from Alachua. She was she'd gone and she was sitting chanting outside of the room of Uma Didi. So my window was here, and then there was an alleyway behind, and then there was Uma Didi's room. So she went and she sat down outside Uma Didi's door, and she was chanting there. Одна девушка, одна молодая преданная, я уверен, вы многие из вас ее знают, и я уверен, что она не будет возражать, если я упомяну ее имя, Мадави из Алачуа. Она также пришла воспевать джапу, и она пришла воспевать джапу, она вышла на улицу, она точнее, в коридоре, она села воспевать джапу под дверью Умы Диди, окно которой находилось совсем рядом с окном в мою комнату. У нас были комнаты, видимо, ну, как-то расположены по соседству. И вот она села там воспевать джапу к двери Умы Диди, потому что она очень сильно ее почитала. Она объяснила, что она была там поэтому. And some devotees came to him and said, "Oh, that one girl is chanting outside the window of Prem Prayojan." Now, но там было рядом, получается, окно, было рядом мое окно. И Гурудев в это время был на утренней прогулке, и кто-то ему сказал, что вот эта молодая девушка сейчас воспевает джапу под, там, под окном Прем Прайоджана. My window was closed. It had wooden shutters, so I didn't see or know anything. Но мое окно было закрыто. Там были деревянные ставни, они были полностью закрыты, и поэтому я ничего не видел и не знал. And when Gurudev came back from his morning walk, he went up to the top floor, and he went directly there, and came, and he punched her. И Гурудев сразу же вернулся со своей утренней прогулки, и он пришел прямо туда, и он даже ударил ее. Actually, in the face, на самом деле, and по лицу. Get out. И сказал ей, уходи so, отсюда. I didn't know anything, я даже не знал об этом. How? Srila Gurudev was very, very protective. two years, brahmacharis and sannyasis were staying in the back, very, very protected. Но это удивительно, насколько Гурудев был в таком настроении защитника всех брахмачари и саньяси, которые жили в Матхе под его руководством. So then, about был очень, later, в таком, очень в таком сильном защитническом настроении. There was a knock on my door. Oh, Srila Gurudev is calling you, please come to his room. И где-то через полчаса в мою дверь постучали. О, Шрила Гурудев зовет тебя, приходи в его комнату. So then, I got up, and I left behind that book, the Padati of Jana Chandra Goswami, and there was a question I wanted to ask Gurudev. So I picked up one old Sanskrit book a sannyasi had given to me, called Sankalpa Kalpa Druma. И тогда я приготовился к тому, чтобы отправиться к Гурудеву, и я оставил эту книгу, не брал с собой Падати Джана Чандра Госвами. Но у меня было несколько вопросов Гурудеву по другой старой книге, написанной на санскрите, «Санкалпа Калпадрума», которую мне дал один пожилой ученый преданный. It's a collection of many, Sanskrit verses. Это коллекция, собрание стихов на санскрите. In, only in Sanskrit. It was a very и там был только санскрит. Old book, and the cover was falling apart. I was looking for a verse there, so the sannyasi gave me this book with the cover that was broken and falling apart. И обложка этой книги была порвана. Книга была очень старенькая, и эта обложка разваливалась. Я искал один стих, и тогда этот преданный дал мне эту книгу, чтобы я там нашел этот стих. So I thought I want to ask Gurudev a question from this. So let me. Bring this with me. So... И я хотел задать Гурудеву несколько вопросов по этой книге, и поэтому я подумал, возьму-ка я эту книгу с собой Гурудеву. I picked up that book, and I went into Gurudev's room. So I gave pranam at his lotus feet. Я тогда взял книгу, пришел к Гурудеву и предложил пранаму его лотосных стоп. And then Gurudev said, we don't follow that book. А Гурудев сказал, мы не следуем этой книге. And of course I have a book in my hand, so I said, this book? И поскольку у меня была книга в руке, я сказал, этой книге? He said, no, no, no, not that book. Dhyana Chandra Goswami's Padati. Нет, нет, не этой книге, ответил Гурудев, а другой книге, Падати Дьяна Чандра Госвами. And then I was so astonished. Я был изумлен. Gurudev, though he was in his room there, he knew I what book I was reading in another room with all the doors and windows closed. Потому что при всех закрытых окнах и дверях, несмотря на то, что Гурудев был в своей комнате, а я был в своей комнате, Гурудев знал, что я читал ту книгу. And as soon as he said, no, no, no, we don't follow that. И как только я зашел, он сразу же сказал, нет, нет, мы этому не следуем. So there are many examples. In those devotees who associated closely with Gurudev, how he knew everything that we were doing, and how he knew every secret thought in our mind, every movement of our heart. He, Gurudev himself said, "I am closer to you than the air you breathe." И преданные, которые очень близко общались с Гурудевом, все они это знают. У них у всех было очень много таких историй, и они знают, что Гурудев знал абсолютно. Все, что мы делаем, про каждое движение нашего сердца, каждую нашу секретную мысль, все, чем бы мы ни занимались. И сам Гурудев говорил, что я ближе к вам, чем воздух, которым вы дышите. So, then, after we had a discussion, then Gurudev pointed to the book I was carrying, and he said, this book has a torn cover. That is an offense. И затем, когда мы уже обсудили все вопросы, Гурудев указал на книгу, которая была у меня в руках, увидел, что вся она, что обложка порвана, и книга в таком потрёпанном состоянии, Гурудев сказал, это оскорбление. Я сказал, Гурудев, простите меня, это не моя книга, просто кто-то мне ее одолжил. He said, look, this is what you should do. If you have a scripture and it's old, you should repair the cover, make it nicely, and cover it with decorative cloth. И тогда Гурудев сказал, послушай, ты должен поступить так. Если какая-то старая книга, у которой порванная обложка, ты должен, во-первых, починить, ну, как-то восстановить заклеить обложку и из ткани сделать, ну, как-то обложку для книги дополнительную сделать из ткани. The scripture should be dressed beautifully because it's like a deity. Шастры должны быть очень красиво одеты, потому что это божества. And he said, and if you always have this mood of respect towards the scripture and dress your books beautifully, then you'll see that Shastra has kripa. И он сказал, и тогда, если ты будешь вот так вот с очень большим уважением относиться к шастрам, книгам и очень красиво их одевать, ты поймешь, что через какое-то время ты поймешь, что шастры обладают милостью крипой. In other words, when you are reading, then the Shastra itself will bestow mercy on you. Иными словами, когда ты будешь читать, сама шастра прольет на тебя милость. So that leads me to another very beautiful exchange that I had the good fortune to have with Gurudev. И это наводит меня на мысли о другом очень красивом воспоминании с Гурудевом. Once Gurudev was in Hawaii, and I had been preaching somewhere else, and I flew in and I arrived there. As soon as I arrived, some devotees came to me and said, "Oh, do you want to come on a boat to see whales?" И эта история была тогда, когда Гурудев был на Гавайях, а я где-то проповедовал в другом месте. И тогда я только-только прилетел в Гавайи, на Гавайи, и какой-то преданный мне сказал: "О, ты знаешь, сейчас будет такая экскурсия, отправиться посмотреть на китов. Ты не хотел бы поехать?" So I said, "No, I come here on Gurudev's order for preaching, for doing prachar. I'm not going to waste my time in any things like this." И я сказал, конечно, нет, я сюда приехал проповедовать по наставлению Гурудева, заниматься проповедью, зачем мне киты? Okay. He said, because there's only room for about a dozen people on the boat. So we gave you priority, but if you don't want to come, no problem. И мне сказали, ну ладно, ничего страшного, там на лодке не очень много места, всего 12 человек могут поехать. Мы тебе так отдали приоритет, но если ты не хочешь ехать, то никаких проблем. So then he went to it. Then afterwards I found out that Gurudev himself was going on this boat, watching the whales. И через он ушел, и через какое-то время я узнала, что сам Гурудев отправился на этой лодке на экскурсию смотреть на китов. So then one devotee came to Gurudev and said, "Gurudev, Prem Prabhujan said that going on this boat is maya." И тогда какой-то преданный подошел к Гурудеву, я потом узнал, и сказал ему: "О, Гурудев, Прем Прабхуджан сказал, что вот так вот, что ехать смотреть на китов — это майя." Because we've come here to do service. Потому что мы сюда приехали заниматься служением. So it looked as if I had made some criticism towards Gurudev, but it was not. The situation was not like that. И поэтому это выглядело, как будто бы я критиковал Гурудева, хотя это было абсолютно не так. So everyone went, and most of the devotees there at the festival couldn't go. So Gurudev told me, "You stay behind and you give a class to them, so the morning will not be wasted." И так большинство преданных отправились на эту программу. Точнее, нет, наоборот, некоторые преданные отправились в это путешествие на лодке к китам, но большинство преданных не могли поехать туда, и я остался вместе с ними, и Гурудев сказал мне дать им класс, дать лекцию, чтобы утро не прошло впустую. So I stayed behind and gave class. And then Gurudev came back. И я остался, провел класс и провел лекцию, затем Гурудев вернулся. So then afterwards I went into his room. Gurudev called me. And I came there. He said, "Did you say that I have gone in a boat and it is not Anya Abhilasta Shunyam Gyana Kama Dhinavritam?" И потом, когда Гурудев вернулся из этой поездки, я отправился к нему в комнату, отправился к нему, и он спросил меня: "Это правда, что ты сказал, что, ну, поскольку я отправился на лодке китам, то это не Анья Абилашата Шуньям Гьяна Карма Дьяна Вритам?" I said, "No, Gurudev." Я сказал: "Нет, Гурудев." I came here to serve you, and I did not know that you were going there. Я приехал сюда, чтобы послужить вам, и я не знал, что вы отправитесь в эту поездку. Okay. I said, but... Он сказал: "Ну, ладно, без проблем." Gurudev, I do have one question. Но я сказал: "Гурудев, все-таки у меня есть к вам вопрос." I have one question. Why Did you go to see? Why did you want to go and see a whale? Почему вам захотелось туда отправиться и посмотреть на китов? Because it's an interesting thing. Gurudev is traveling everywhere. He's following Rupa Goswami. Why would he go on a tourist rented boat out in the ocean in Hawaii to go whale watching? Это очень интересно. Гурудев проповедует, путешествует по всему миру и проповедует послание Шрилы Рупы Госвами. И, ну, почему вдруг ни с того ни с сего ему захотелось отправиться в такое туристическое путешествие, посмотреть на китов на Гавайях? Ну, это выглядит достаточно странно. So then Gurudev said to me, said, in Chaitanya Charitamrita, there Krishnadas Kaviraj Goswami Pad has described that when Krishna left Vrindavan and went to Mathura, then the ocean of the gopis' love, the love of gopis in separation was like a huge ocean with huge waves. And the gopis were being tossed here and there by the waves in this ocean of separation. И тогда Гурудев ответил, что в Чайтанье Чаритамрите есть стих Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами о том, что когда Кришна отправился в Матуру, и гопи были в огромном невероятном океане разлуки, и повсюду они, эти, и, там, и в этом океане были огромные волны, и гопи просто находились в нем, плавали. And in that ocean, there were и волны швыряли их по всему океану. So, и в этом океане были огромные рыбы тимингила. Тимингила fish is a huge, huge aquatic animal. It is so big, it can even swallow whales. А тимингила — это такое огромное-огромное морское животное, которое до такой степени большое, что может даже проглотить кита. He said, so Krishnadas Kaviraj Goswami said that the calm, that is the intense desire of the gopis to please Krishna through their amorous services. So the calm of the gopis is like a tamingila fish in that ocean, and it keeps attacking and swallowing them. И тогда Гурудев сказал, что это рыба тамингила, это кама, это огромное страстное желание гопи услужить Кришне, порадовать Кришну своим любовным служением. И вот эта рыба тимингила, этого огромного страстного желания, атаковала гопи, как китов, и заглатывала их. So he said, so for this reason, after hearing this kata, which was described by Krishnadas Kaviraj Goswami, I wanted to go and see what a whale is like as a udipana to remember this bhav, this separation of Braja Gopis. И вот так, услышав эту харикатху, я захотел отправиться и посмотреть на китов, чтобы получить удипану, получить напоминание об этой харикатхе, о любви в разлуке в Раджа-гопи. So when I heard this, I became overjoyed. And then Gurudev said a very wonderful thing. И когда я об этом услышал, когда я услышал этот ответ Гурудева, я был очень счастлив. И затем Гурудев сказал кое-что чудесное. He said, I am very happy that you asked me this question, because no one asked me this question. Он сказал, я очень счастлив, что ты задал мне этот вопрос, потому что никто меня об этом не спрашивал. He said, I am happy that you are not afraid to inquire on these things from me. Он сказал, я очень счастлив, что ты не боишься задавать мне такие вопросы, задавать их мне напрямую. Because when I was a young devotee, I was also not afraid. I always used to go to my Gurudev and ask questions again and again. Even if Gurudev would say something, then sometimes, respectfully, if I saw something else in scripture that seemed to be different, then I would say, but Gurudev, in the scripture it says this. And I would not challenge him, not in a challenging mood, but initiate some back and forth on the make a purva paksha, in other words, make an opposing argument so that the siddhanta can be established. А потому что, когда я был еще молодым преданным, точно так же я никогда не боялся. Я задавал очень много вопросов своему Гурудеву, Шрили Бхакти Прагьяне Кешава Госвами, Махараджу. И иногда даже, когда я видел какие-то возможные противоречия в Писании, когда я видел, что что-то в Писаниях может быть написано немного по-другому, не так, как говорит Гурудев, я подходил к нему, и я спрашивал очень уважительно, я спрашивал его об этом. У меня не было при этом какого-то настроения вызова, но уважительно я задавала эти вопросы для того, чтобы можно, и даже вступала в дискуссию для того, чтобы мог состояться диалог, дискуссия, в которой засияла бы Сиддханта. So then Gurudev said, I always used to ask my Gurudev questions like this, sometimes the difficult questions, and I was never afraid. And you are also like that, so I am very pleased. И так Гурудев сказал, что я никогда не боялся задавать моему Гурудеву вопросы, даже очень трудные, сложные вопросы, и ты точно такой же, и поэтому я очень доволен. Then, in contrast to that experience, some years later, we're in Mathura. And at that time, I was studying the Priti Sandarbha of Srila Jiva Goswami. Но была и противоположная ситуация, когда я был в Матуре, и я изучал Прити Сандарбха Шрилы Дживы Госвами. And I had some questions for Srila Gurudev. So I went into his room, and he was sitting on his bed in his bhajan kutir. I sat down at his feet, and then I showed him the Sanskrit text, and we were going through some verses, and I was asking a lot of questions. И тогда у меня были некоторые вопросы Гурудеву, и я отправился в Баджан Кутир Гурудева, сел у его стоп и показал ему то, что у меня было, и задавал ему этот текст, и задавал ему очень много вопросов. And then Gurudev said, "Why are you always asking questions?" И Гурудев спросил, почему ты постоянно задаешь так много вопросов? Gurudev said, I never asked questions to my Gurudev. Я никогда не задавал так много вопросов моему Гурудеву. So then I reminded Gurudev. I said, Gurudev, do you remember when we were that time when you went to see the whale, you said to me that you always used to ask questions to your Gurudev and you were never afraid, and that I should always ask you questions. And today you are saying, why are you asking questions? I never ask questions to my Gurudev. So Gurudev, how can I reconcile your two instructions on these two occasions? И тогда я ответил, Гурудев, я хотел бы вам напомнить, что тогда, когда вы отправились смотреть на китов, вы сказали, что вы задавали всегда очень много вопросов вашему Гурудеву, и что я тоже должен задавать вам много вопросов и не бояться. А сейчас вы сказали, что вы не задавали вопросов вашему Гурудеву, и что я не должен. И как мне быть, как мне примирить эти разные наставления, которые вы дали в этих двух разных ситуациях? Then Gurudev said, actually, there were two phases in my life. He said, my first phase was when I left my home and I came to Navadvip, and I lived with my Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj. Гурудев ответил, в моей жизни было две фазы. Первая, когда я оставил дом и отправился жить в мат к моему парам Гурудеву, к моему Гурудеву Шриле Бхакти Прагьяне Кешава Госвами. I traveled with him to many places, and I was hearing from him, studying, and I used to ask him many questions. Я тогда путешествовал с ним, проповедовал, учился, и я задавал очень много вопросов. But then, after some time, he sent me and put me in charge of the mat in Mathura. Но через какое-то время он отправил меня заведовать матхам в Матуре. At that time I was now very far away physically. И физически я был очень далеко от него. And I had no opportunity to ask questions. И у меня не было возможности задавать вопросы. And Gurudev gave me the service of translating Jiva Dharma and other books. И Гурудев дал мне служение переводить Джайва Дарму и другие книги. So Gurudev was explaining that when I was translating Srila Bhaktivinoda Thakur's Bengali Jiva Dharma into Hindi, then at that time I would read something and I wasn't sure what it meant. And my Gurudev was very far away in Navadvip and I was in Braj Mandal. So what could I do? At that time, I... Гурудев сказал, что тогда он читал Джайва Дарму на Бенгали, и он должен был перевести ее на хинди. И иногда, когда он читал, у него возникали вопросы, он не был уверен в своем понимании текста. Но он... тогда находился физически очень далеко от Гурудева, и не было возможности задать вопрос. I used to fold my hands, and Gurudev, he He folded his hands. And I closed my eyes and I prayed, "Oh Gurudev, please reveal to me, what does Srila Bhaktivinoda Thakur mean here? What is he describing?" И тогда я складывал руки в молитве, закрывал глаза, и Гурудев это сделал. Так и показал тогда. И обращался к Гурудеву, к своему Гурудеву. «О, Гурудев, пожалуйста, яви мне, что имел в виду Шрила Бхактивинода Такур». And after praying to my Gurudev, then always he would inspire me, and the meaning would appear in my heart. И всегда, когда я вот так молился Гурудеву, он вдохновлял меня, и смысл, это сокровенное значение появлялось в моем сердце. So, in this way, Srila Gurudev described that Shastra has Kripa, and also Guru's Kripa is there. If there's something we don't understand, we can ask Vaishnavas, but if that opportunity isn't there, just close your eyes and pray, and Gurudev will come in your heart and inspire you with the answer. И таким образом Гурудев дал наставление о том, что у шастр есть крипа, и у гуру есть крипа, милость. И, конечно, мы можем задавать вопросы вайшнавам, но когда такой возможности нет, мы можем просто закрыть глаза, помолиться Гурудеву, и он вдохновит нас и даст нам ответ в сердце. Есть ли немного больше времени или уже все? Гурудев's glories are unlimited, so you tell me, and I'll just go up until that point. Слава Гурудева безгранична, поэтому просто скажите, когда остановиться, и я тогда закончу. Acha, if you agree, I'll speak just another 5 minutes. Еще 5 минут. Srila Gurudev has so many specialities. У Шрилы Гурудева так много особенностей. Has aprakrita nishta. That means a supernatural faith, a supernatural fixity in so many tattvas. У него есть апракрита ништха, удивительная сверхъестественная вера в так много таттв. His guru nishta is aprakrita. Его гуру ништха апракрита. His naam nishta, his faith in the name. Саду санга ништха. Его нама ништха, вера в святое имя, саду санга ништха. His faith in the power of саду санга. Вера в силу саду санги. His дхам ништха. His faith in the дхам. Его вера в дхаму, дхама ништха. Actually, each one of these ништхас itself can be a whole class. На самом деле, чтобы рассказать о его ништхе в каждую из этих татв, понадобится целая лекция. His gopi nishtha, his faith in Braj gopis. Его гопи ништха, вера в Раджа гопи. And especially his Radha nishtha. И особенно его вера в Радику, Радха ништха. His strong determination and loyalty to Shrimati Radharani. Его преданность, огромная, сильнейшая преданность Шримати Радарани. That came out when Gurudev would speak on any subject. He would speak on many things, if it was Dhruva Maharaj or Prahlad Maharaj, Ambarish Maharaj. But in the end, he would always come to the point, to the prayojan, that is Radha Dasyam. И всегда, это всегда проявлялось, потому что какую бы Харикатху Гурудев ни рассказывал, о чем бы он ни говорил, будь то Прахлада Махарадж, Дхрува Махарадж, в конце концов, всегда Гурудев приходил к прайоджану, к цели, к Радха Дасьям. Our goal of life is the service of Radharani. Цель so жизни – это служение Радхарани. That the gopis are so glorious that if you are just touched by the air that has touched the qatar glorifying the gopis from the mouth of a pure Vaishnava, if that air will touch you, then there is no doubt at all. Very soon you will attain Krishna Prem and go to Goloka Vrindavan in this life or the next life. Гурудев говорил, что даже если просто к вам прикоснется воздух, который коснулся Харикатхи о славе в Раджа Гопи, то очень скоро вы обретете Кришна Прему и отправитесь на Голоку Вриндавана в этой жизни или следующей. So his nishtha was in the glories of the gopis was so powerful. И так его ништха в славу Гопи была настолько могущественной. Once a devotee asked him, "Oh Gurudev, can I worship Lord Nrisimhadev?" Однажды один преданный спросил его: «О, Гурудев, могу ли я поклоняться Нрисимхадеву?» And Gurudev said, Why do you want to worship Lord Nisimhadev? You should worship Lalita Sakhi. She's more ferocious than Lord Nisimhadev. И тогда Гурудев ответил: «Зачем тебе поклоняться Нарасимхадеву? Лучше поклоняйся Лалите Сакхи, она более свирепа». Oh, once I remember we were in Govardhan, and in the early days when we used to stay in Modi Bhavan before the temple was built there, and Gurudev invited some sadhus from outside to come, and they were glorifying Govardhan. Однажды мы были на Говардхане, и когда еще не был построен там храм, и в качестве Моди Баван, и Гурудев пригласил туда много саду, гостей. So one sadhu began to sing a poem in Braj Bhasha. Один саду начал петь песню стихотворения на Враджа Баша. He said, Radha tu Barabhagini, kon ka tapasya kin, tin loka tana tana, so teri adhin. So this Braj Bhasha poem says that, O Srimati Radhika, what austerities have you performed that Krishna, who is the Lord of all the three worlds, has become subordinate to you. So, Gurudev. И в этом стихотворении говорилось: «О Радика, как ты удачлива, какие аскезы ты совершала, что теперь Кришна, который является повелителем всех трех миров, полностью подконтролен, подчиняется тебе». He didn't even. This is a famous poem, but Gurudev didn't listen to the end of the poem. И это очень знаменитое стихотворение, но Гурудев даже дослушать до конца не стал. When that sadhu from outside began to sing, Radhe tu Barabhagini, kon tapasya kin, O Radharani, you are so fortunate. What austerities have you performed? Как только Гурудев просто услышал, даже не дал этому саду договорить, как только он услышал эти слова, у Радика, ты так удачлива, какие аскезы ты совершала. А это был саду, ну, как бы не из... приглашенный, то есть откуда-то извне. Gurudev immediately stopped him. He said, no, don't say that. Don't say, Radharani, you are so fortunate. What austerities have you performed? You should say, Krishna, you are so fortunate. What austerities have you performed that you can associate with my Radharani? И вот так Гурудев остановил его и сказал, не надо так говорить, Радика, как тебе повезло, какая ты удачливая. Надо говорить, Кришна, как тебе повезло, как ты удачлив. Какие аскезы ты совершал, что теперь у тебя есть... возможность общаться с моей Радикой. So, Gurudev never allowed any slip. Nothing could slip by him that minimized the glories of Radhika in any way or put Krishna into a superior position. И таким образом Гурудев вообще не давал ничего, не упускал абсолютно и не давал вообще никакой возможности мельчайшей никому как-то минимизировать, преуменьшить славу Радики или даже просто поставить Кришну в какое-то превосходящее положение. So, I only have a very few minutes. So, I want to just touch on one more very confidential pastime. У меня осталось всего несколько минут, и сейчас я хотела бы рассказать об такой очень сокровенной лиле. Perhaps you know that Gurudev used to say, if you chant Harinam, then Yoga Shema Vahamyaham, whatever you need in your life, if you leave all things and just chant Hare Krishna, whatever you need, Krishna will bring it. Возможно, вы знаете, что Шрила Гурудев часто говорил, если вы просто будете, если вы оставите все и просто будете воспевать Харинаму, то Йога Кшема Вахамиахам. Просто воспевайте Харинаму, и Кришна даст вам абсолютно все, в чем вы нуждаетесь, все, что вам нужно. И Гурудев сказал, у меня был этот опыт в моей жизни. И он привел следующий пример. Many years ago, when his Gurudev was still in this world, Gurudev was in charge of the Keshavji Gaudiya Math. Много лет назад, когда еще Парам Гурудев был еще в этом мире, и тогда Гурудев заведовал Кешавджи Гаудия Матхом. So at one point Gurudev just disappeared from the mat. And you may have heard sometimes some devotees who have tried to discredit Gurudev and criticize Gurudev They say that once he left his guru and he went to Babaji's in Radhakund. Возможно, вы знаете, что однажды вот так Шрила Гурудев просто исчез из Кешавджи Гаудия Матха на какое-то время, и те, кто хотели его дискредитировать, как-то опорочить, клеветать, говорили, что вот он просто оставил своего гуру и отправился к каким-то Бабаджи. И вот так он отправился к ним, узнал у них что-то, и потом пришел обратно и теперь дает вот эти наставления, которые он получил у них, а в нашей линии таких наставлений нет. И да, вот так они хотели его оклеветать. Но все должны знать, что произошло на самом деле. Гурудев рассказал, что однажды я отправился на Говардхан, абсолютно не взяв ничего с собой. No money, no food. Без денег, без еды. And at that time there was a flood. There was heavy rain. Everything became flooded. А в это время были очень сильные ливни, и все затопило. I didn't know where to go. И я даже не знал, куда идти. At that time, one panda, that is our Giridhari panda. Now he passed away, but he was the panda of our Parikrama party of Gurudev, and his father was the panda of Param Gurudev. И там был один панда, Giridhari panda, который всегда был панда нашей Парикрамы, и также его отец тоже, и его отец. And his father was the panda of Srila Bhaktisiddhanta Thakur. И также они были пандой на Парикраме Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. And his father was the panda of Srila Bhaktivinoda Thakur in Govardhan. So our line and this family of pandas in Govardhan have a long history together. И таким образом вот их семейная линия и наша линия у нас очень такая долгая история совместная. So when Gurudev came, he said the panda met with me and he said, "Oh, I'll give you a place to stay," and took him to one deserted house near Manasi Ganga and said, "You can stay there." And he was bringing Giriraj Mahaprasad to Gurudev there. И тогда этот Giridhari Panda сказал Гурудеву, вот там есть одна такая заброшенная хижина, и ты можешь в ней остановиться у Манаси Ганги. И он всегда приносил его Говардхан Махапрасад, Гирадж Махапрасад, и заботился о нем. И Гурудев день и ночь воспевал Харинаму и плакал. And actually, this is the place where Srila Gurudev had the pastime of attaining his siddhi, his swarup siddhi, his perfection. И это было именно то место, где Гурудев обрел свои сварупа сиддхи, свое совершенство. Just like Srila Bhaktisiddhanta Thakur, between the age of 31 and 41, from 1905 to 1915, chanted a billion names in that place called Brajapatan in Navadvip. That was the place where Srila Bhaktisiddhanta Thakur had his pastime of becoming a siddha. И таким же образом, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур на протяжении 10 лет повторял миллиард харинам и святых имен в Навадвипатхаме, когда ему исполнилось 31 год и до 41 года, и именно тогда у него, с 1905 по 1915 год, именно тогда также у него была лила обретения сиддхи, совершенства. Our acharyas, they're all nitya-siddha. Разумеется, что все наши ачарьи нитья-сиддха. Они приходят в этот мир. Но, тем не менее, у них у всех есть эта лила. Perhaps you know, when Srila Bhaktisiddhanta Thakur passed away from this world, became unmanifest, he was in Calcutta. And it was our Param Gurudev who brought him there to Brajapatan and put him in Samadhi, because it is a desire of the Vaishnava that they want to be in Samadhi, in that place where they attain their Siddhi. И, возможно, вы знаете, что изначально Самадхи Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура было в другом месте, но именно наш Парам Гурудев по желанию своего Гурудева перенес его Самадхи именно в это место, потому что это желание вайшнавов быть в Самадхи там, где они обрели Сиддхи. So, прошу прощения, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур оставил этот мир, он был в Калькутте. И тогда наш Парам Гурудев привез его из Калькутты в Раджапатан, в это самое место, где Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур совершал баджан. И таким же образом вот эта вот старая разбитая хижина была очень дорога Гурудеву, потому что именно там он обрел ситхи. And many years ago, I had the opportunity, I also ran away from the mat, disappeared without telling anyone, and went to that house and stayed there for a few days chanting only to remember Gurudev. И также у меня была такая возможность, такая удача побывать в этом домике, когда я однажды убежала из матха, тоже никому ничего не сказала и отправился туда. И просто несколько дней был в этой хижине и только воспевал там. И для того, чтобы проникнуться этой атмосферой и памятовать Гурудева. So now, at that time, Gurudev was doing his bhajan there. This is where this rumor comes about Gurudev. И вот именно тогда, когда Гурудев был сам там и совершал баджан, о нем стали распространяться эти слухи. So I was wondering, what is the true story of this? И я думал, какова настоящая история, какова истина в этой истории. And I knew that in this world, at that time, there was a Vaishnava who was still alive and very close to Gurudev who must know about this. So that is Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. И я знал, что в этом мире есть только один вайшнав, который был тогда жив в это время, и он был очень близок к Гурудеву, и он точно мог знать эту историю. И это был Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж. So just about a couple of years before Srila Pujapad Bhakti Vigyan Bharati Maharaj left this world, on Radhastami, he came to Govardhan, and he did Abhishek of Radharani there. И несколько лет, пару лет до того, как Пуджапад Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж оставил этот мир, он отправился на праздник Радхаштами и совершил Абишеку Радхарани. Laying the foundation stone of a new mat. И он заложил первый камень нового матха на Говардхане. Close to Yatipur. Рядом so с Ятипуром. And after he did the Abhishek, he went into his room, and Srila Bhakti Vigyan Bharati Maharaj, very old now and about to leave this world, he was lying on his bed in his room. И тогда он, я отправился на этот праздник, и после праздника я отправился к Шриле Бхакти Вигьян Бхарати Махараджу. Тогда он уже был очень пожилым, очень стареньким, и он лежал на кровати, и я тогда зашел в его комнату. So at that time, actually, Madhav Prabhu was serving him, and we were quite close. So I asked him, "Oh, can you arrange? I want to speak very privately with Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj." И тогда Мадхав Прабху очень близко ему служил, и мы с ним очень близко тогда общались, и я его попросил устроить эту встречу с Шрилой Бхактиведаной Бхарати Махараджем. Yes, yes, of course, come. Он сказал, да, конечно, пойдем. And I knelt down at the side of the bed of Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj. And I said, Maharaj, I have a question, and in the whole world, only you can answer this question. И тогда я пришел и я склонился у его кровати, где он тогда отдыхал, и сказал: О, Махарадж, у меня есть вопрос, и вы единственный человек во всем мире, который может на него ответить. When Gurudev was younger, he left the mat, and he went, and he did bhajan alone at Govardhan, at Manasiganga. Когда Гурудев был моложе много лет назад, он оставил матх, и он отправился на Говардхан, в уединенное место у Манаси Ганги, и совершал там баджан. So can you tell me, what was, happened at that time? Пожалуйста, скажите мне, что тогда случилось? Because you were associated with him in those days. Потому что тогда вы с ним близко общались. So then Maharaj very mercifully explained to me the whole very beautiful pastime. И тогда очень милостиво Махарадж рассказал мне всю эту лилу. First of all, he said that in those days Srila Gurudev felt that the some other devotees in the mat, they were not appreciating his service and they were making some problems for him and some obstacles in his bhajan. И, во-первых, он сказал, что тогда Гурудев чувствовал, что очень многие преданные создавали для него какие-то проблемы и не были, ну, как бы не ценили его служение в матхе. и чинили какие-то препятствия в его баджане, служении. So he wanted to go and spend some time alone and go deeply into the holy names. И тогда он решил на какое-то время просто отойти, побыть одному и просто погрузиться в воспевание святых имен. So without telling anyone anything, he went there to Manasiganga and did bhajan in that house. И он никому ничего не сказал и отправился туда в Манасигангу совершать баджан в этом домике. But there's one person he told, and who is that? Srila Bhakti Vigyan Bhajmar said he told me. Но он сказал только одному человеку. Это как раз был Шрила Бхактивигьяна Бхарати Махарадж. Because at that time, Gurudev was feeling an intense urge to study the Ujjwala Nilamani of Rupa Goswami with the commentary of Jiva Goswami, Lochan Rochini. And... Потому что тогда Шрила Гурудева было очень сильное вдохновение изучать Ujjwala Nilamani Шрилы Рупа Госвами с комментариями Шрилы Джива Госвами. And the commentary of Vishwanatha Thakur Ananda Chandrika. И также комментарием Вишванатха Чакраварти Такура Ананда Чандрика. But in those days that book was very rare. It was almost impossible to get a copy of that book and the commentaries. Но эта книга в те дни была очень редкая, и практически невозможно было ее достать, и ни ее, ни комментариев к ней. So Srila Bhaktivedanta Bhartimar said while Gurudev was staying in Manasiganga that he wrote a letter to him and said, please, can you find a copy of this book for me? И вот так Махарадж сказал, что когда в то время, когда Гурудев жил в этом домике на Манасиганге, он отправил ему письмо и написал, пожалуйста, ты не мог бы разыскать эту книгу для меня? And bring it to me, or send it to me somewhere. И как-то отправить ее мне. He said, I had this fortunate service. And he said, I went to so many bookshops, the esoteric scriptural bookshops in Delhi. Where the scholars go, I could not find it anywhere. I went in Mathura, Vrindavan, I could not find it anywhere. He said, in the end, I went to Calcutta. И тогда Шрила Бхактивиген Бхарати Махарадж сказал, что ему вот так посчастливилось совершить такое служение, и он очень много искал эту книгу, он отправился во все такие лавки духовной литературы в Дели, ничего там не нашел. Во Вриндаван, на Гавардхана ничего там не было. И наконец он отправился, он искал повсюду, и наконец он отправился в Калькутту. And there are some scholarly places there where they have many books. He said, and there in Calcutta, I found a copy of this Ujjwala Nilamani with these two tikas. И там он, и он сказал, что там в Калькутте тоже, где есть очень много лавок с духовными книгами, он наконец нашел эту книгу и плюс тики комментарии. And then I sent this to Srila Narayan Maharaj. И отправил Шрила Нараяна Махараджу. So then I said to him, O Maharaj, some people say that when Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj found out that my Gurudev had gone away from the mat, that he was very upset. И тогда, затем я спросил его, о, Махарадж, я слышал, некоторые говорят, что когда Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж узнал, что Шрила Гурудев оставил матх, то он рассердился очень. So, what happened? Что случилось? Шрила Бхакти Махарадж said, I was there when the news came to Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж that Шрила Нараяна Махарадж had disappeared. И тогда Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Махарадж сказал, я был там, когда дошли новости до Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махараджа, что Шрила Нараяна Махараджа оставил матх и исчез. He said, I was there. Я был and там. Said, and I saw that when the devotees told this to Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj, Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj began to tremble and he was weeping. Many, many tears were flowing from his eyes. И он сказал, что когда эти новости дошли до Шрилы Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа, он просто стал, задрожал и стал плакать, и очень много слез лились из его глаз. And Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, he said, you should understand this pastime in this way. И Шрила Бхактиведианта Бхарати Махарадж сказал, ты должен понять эту лилу следующим образом. During the Rasa Lila, Krishna disappeared. And all Braj Gopis were weeping. Во время Расалилы Кришна исчез, и все Враджагопи плакали. So he has many reasons for doing that, many rasic reasons, but one outer reason is this. У него очень много было различных причин для того, чтобы так поступить, но внешняя причина выглядела так. That how deep is the love for the Braj Gopis? For Krishna, no one can know. Никто не может познать, как глубока любовь Раджа Гопи Кришне. But at the time of separation, their hearts are broken, and that love is poured out, and then someone can see how great is their love. Но когда во время разлуки и когда сердца так разбиты, любовь выходит из их сердец, и тогда кто-то извне может получить какое-то хотя бы чуть-чуть какое-то представление о величии их любви. So Krishna, one of the reasons Krishna disappeared from the rasa, so that all gopis would become maddened in separation, and then the world would know something about the greatness of their love. И одна из причин ухода Кришны на Расалила была в том, чтобы гопи погрузились в такую разлуку, и тогда весь мир узнал бы о славе, о величии их любви. He said, so in a similar way, you should see it in this way. И он сказал, и ты должен смотреть на эту ситуацию подобным образом. That the Supreme Lord, Chaitanya Mahaprabhu, has arranged for this pastime when Srila Narayan Maharaj disappeared from the mat, and Srila Bhakti Pragyan Kesh Maharaj was crying in order to reveal to the whole world how deep was the love of Srila Bhakti Pragyan Kesh Maharaj for Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Верховный Господь Шри Чайтанья Махапрабху так устроил, что Шрила Нараяна Махарадж тогда покинул матх, и из-за этого Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж так плакал и проливал слезы для того, чтобы весь мир узнал, как сильно он любит Шрила Нараяна Махараджа, своего ученика. So I became overjoyed hearing his description. Я преисполнился радостью, услышав это описание. And then he said, so don't have any doubt. И он сказал, не имей даже в этом никаких сомнений, не сомневайся. He said, Srila Narayan Maharaj told me that he did meet with the Babas in the Manasi Ganga. That is the line of Priyacharan Das Babaji and Manohar Das Babaji. И он продолжил, он сказал, что Шрила Нараяна Махарадж сказал мне, что он встретился с Бабаджи, действительно. Манохар Бабаджи и другой Бабаджи. And he was trying to explain to them the Vichardhara, the current of the conception of Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И он старался объяснить им Vichardhara, философию концепции Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура. He said, but they would not change. Но он сказал, они никак не хотели меняться. Would not hear it. Они не слушали его. And he said, and the proof that Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj has complete faith in your Gurudev is this. И затем он сказал, что абсолютное доказательство, что у Шрилы Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа была полная, исключительная вера в твоего Гурудева, заключается в следующем. That after he completed his bhajan and his leela of attaining his siddhi, when he came back to the mat, then Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj re-established him as the head of the Keshav Jigodia Mat for the rest of his pastimes during this world. И доказательство таково, что когда Шрила Нараяна Махарадж, свой Гурудев, завершил эту лилу, завершил свой баджан в этом месте на Манаси Ганге и обрел там свои сидхи, и когда он снова вернулся в матх, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа снова восстановил его и снова сделал его главой матха. So, in this way, by this pastime, the very beautiful relationship between our Gurudev and Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj has been manifest before the people of the world. И таким образом этой лилой показаны, явлены удивительные отношения, любовь между нашим Гурудевом и Шрилой Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджем. So in this way, I am offering my Shraddha Pushpanjali, my heart like flowers, thousands of times at the feet of Srila Gurudev. И таким образом я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, свое сердце как цветы у лотосных стоп моего Гурудева тысячи раз. The ocean of his glories. Я обусловленная душа, я не могу прикоснуться к океану его славы. But somehow, by his mercy, some breeze from that ocean carried some droplets and changed my life. Но по его милости ветерок донес до меня какие-то капельки этого океана и изменил мою жизнь. И вот так вот я хотел бы сделать сегодня подношение его лотосным стопам. So if there is any mistake, please forgive me. And I pray that again and again, I will be able to have your association and together we can serve and glorify our Gurudev. И я прошу прощения, если я допустил какие-то ошибки, и я молюсь о том, чтобы мы могли общаться и дальше вместе, и вместе прославлять Шрилу Гурудева и служить ему. Спасибо.